Умел ли кто так любить, как Ника, создавая вокруг себя праздник? Если любовь уходит, мы продолжаем тянуть лямку, и можно ли нас за это судить? А Ника, нет, не могла. Правда, инкубационный период любви у нее был короче. Детей не было. Может, от этого все. Мужей много, а детей нет. Она горевала, но не шибко. Тоже ее словечко. Ипостась и шибко. Похожу еще 5 лет, не рожу, возьму из дома ребенка. Может, и взяла бы, а может, и нет. Все-таки ребенок долгий труд, а надолго ее не хватало. Пеперуда, смотри, допрыгаешься, говорили ей, останешься одна. Не на всю жизнь молодость дается. А мне, может, на всю. А что? Я еще ничего, возражала Никушка. Меня пока еще девушкой называют. Вчера возвращаюсь из командировки. Стою на остановке с подарком одного лесника. Лосем Кешей. Из коряги вырезан. А рядом мужчина. Симпатичный, на Бельмондо похож. И что вы думаете, он своему приятелю говорит? Смотри-ка, говорит, девушка с оленем. А я ему: очень лестно, но не девушка с оленем, а женщина с лосем. Познакомились? А как же, телефон свой дала. Мужики липли, как мухи. Правда, она и вызывала их на это. Рассказывает о какой-нибудь вечеринке. Я пользовалась грандиозным успехом. Все меня приглашали танцевать, и даже женатые телефон просили. А другие дамы как же? Ну, другие. Другие были недостаточно декольтированные. Красивая ли была? Не знаю. Темненькая, подвижная, быстрая. А фигура странная. Гибрид какой-то. Сверху узенькие плечики. Шейка, как у птички, с дрожащей жилкой, когда читает свое любимое уитменовское: «Если вы хотите понять меня, ступайте на гору или на берег моря, ближайший комар – комментарий ко мне, и бегущие волны – ключ, девочка». А с пояса и ниже – широкие бедра, сильные ноги – женщина. «Грейпфрут», сама про себя говорила. Самоиронии хватало, гордости никакой. Всегда первая над собой посмеется. А может, это шло как раз от избытка гордости? Спросить бы сейчас, может быть, и сумела бы как-то объяснить. Сумела же объяснить свою эмоциональность так. Эмоциональность – это высшая форма рациональности. Эмоциональный человек в итоге лучше приспособлен к жизни. Она всех любила проверять на этот код – эмоцию и рацию. Быстренько сцепите руки замочком. Вот так. И сама для наглядности сцепляла свои худые с крупными кистями руки. Понятно? Вы рациональный человек. Палец правой руки у вас сверху. Скажите, вам же не естественно, чтобы левый лег сверху, как у меня? Рациональный? Правильно. Рациональный? Правильно. Вот видите? Торжествующий взгляд в сторону какого-нибудь скептика. Понятно, шутка. Но что ни говорите, в этом что-то есть. Я на многих проверяла, все сходится. Одно время носилась с гороскопами и атласом предсказания судьбы по линиям руки. Нашла у себя на ладони звездочку определенной формы. Признак гениальности. И ходила, тыкала всем в глаза ладошкой. А то начинала вдруг интересоваться физикой той ее частью, что ближе к астрономии. Только и слышали от нее красное смещение, разбегающиеся галактики. Ходила и потрясала тетрадкой, на обложке которой старательно, крупно, с завитушками было выведено зеленым фломастером. Е равняется МС. Квадрате. Я тут открытие одно скоро сделаю. Открытие не открытие, но мысль одна имеется. И любила повторять: бесконечно малое равно бесконечно большому. И что-то выдумывала, сочиняла, подводила эту формулу под нашу жизнь, человеческие отношения. А мне говорила с видом первооткрывателя: Лиза, ты же настоящая черная дыра. Знаешь, на дыру я могу и обидеться. Коллапс, если хочешь, так благозвучнее. Замкнутая система. Всего-то в ней было намешано серьезного и смешного, настоящего и выдуманного. Коктейль Пеперуда. 200 граммов сливочного мороженого с орехами, 300 граммов сока манго и шампанского. Шампанского для пены. И воды, конечно, хлорированной из-под крана. И все это подается в старинной амфоре, черепки которой нашли на дне морском и склеили. И пьется, естественно, не через соломинку, а прямо из горла. Жуткая смесь. Это из ее излюбленных тестов. Кого и как, в виде какой жидкости и в каком сосуде ты представляешь. Меня, например, она представляла так. большой сосуд, что-то вроде увеличенной многократной химической мензурки, доверху наполненный молоком. Что хочешь, то и думай после таких определений. Молоко, конечно, полезное, вкусное, но, с другой стороны, довольно пресное. Вот и гадай, похвалили тебя или поругали, а она, знай себе, хохочет. Плакала тоже часто, но больше по пустякам. Трагичности в ней не было ни на грош. Я не знаю, как рассказать о ее смерти. Она возвращалась из командировки. Стояла на какой-то станции у железнодорожного разъезда. А неподалеку грибники, солдат в непоуставу наброшенный на плечи шинели, ждали, когда пройдет поезд. И вдруг услышали острый крик. Кричал какой-то мальчишка: «Дяденька, дяденька!» Никто не мог понять, что случилось, почему мальчик кричит, почему он на железнодорожном полотне, ведь уже совсем близко поезд. Это потом выяснилось. Его нога попала в стрелку и защемилась, как в клещах. Не знаю, сообразила ли про стрелку Ника или нет, она и солдат стояли ближе всех. Но то, что зовут на помощь, поняла. Она подскочила к солдату, зачем-то сдернула с его плеч шинель и кинулась с ней к мальчику. Там их и настигла. После гибели Ники всех знавших ее почему-то волновала именно эта шинель. Зачем она понадобилась? То ли Ника хотела прикрыть мальчика, чтобы он не видел надвигающегося поезда, то ли хотела накрыться сама, ведь она была такая трусиха и так боялась боли. В ночных кошмарах я представляла так. Она летит на свет огней поезда, ведь бабочки всегда летят на свет к своей гибели. И полы шинели развиваются, как крылья. Мы поздно узнали обо всем и на похороны не успели. Только через год поехала я к ней на могилу. Похоронили ее в родном городе. Справочного на вокзале не оказалось. Такой это был маленький городок. А идти в милицию, как мне посоветовали, не захотелось. Да и о ком спрашивать? Я не знала ни имени родителей, ни сколько им лет, ни кто они, ничего. Оказалось, несмотря на свою открытость, распахнутость, Ника как была для меня тайной, так и осталась. Решила, найду могилу сама. Кладбище четко делилось на две неравные половины. В большей все могилы расположились хаотично, в меньшей пытались навести какой-то порядок. Все было разграфлено, как по линейке. На месте будущих могил воткнуты колышки с дощечками, на которых значились номера. Это для тех, кто еще жил, чья очередь еще не подоспела. Заведующая кладбищем сказала: «А, знаю, нарушительница». Вылезла из ряда. Как я ругалась. Где определено место, там и копайте. А им, вишь, захотелось с родственницей положить, с бабушкой. А у нас порядок существует. Это раньше, когда директора не было. Закапывай, где хошь, взятки гладкие. Начальство придет, почему порядок нарушаете, спросит. Что скажу? Я выходная была, вот и воспользовались. Прям по этой дорожке ступайте. Как увидите, что на середину могила вылезла, там она и лежит. Памятник на могиле был простой. Деревянная тумба, выкрашенная в красный цвет. С фотографией на меня, улыбаясь, смотрело родное Никино лицо. Это была знакомая фотография еще студенческих времен, да Никушка и мало изменилась с той поры. Прямо на тумбе над снимком была выжжена фамилия, а чуть ниже – имя. Или потому что имя такое длинное не поместилось, или специально так написали со смыслом. Но фотография делила его на две части. С левой стороны от снимка было выжжено «Вера», именно так, с ошибкой, «Вера», а справа – «Ника». И я только теперь впервые увидела. Да, действительно, имя, данное ей от рождения, имя, которым ее почти никто не звал, складывается из этих двух слов – «Вера» и «Победа». Под фотографией белела фанерка. На ней полудетским почерком, химическим карандашом были выведены слова. Первые две строчки невозможно было разобрать, их уже смыло дождями, а две последние врезались в доску и в мою память. Я уже ведь дома, а вы еще в костях. Долго сидела я на скамье, пытаясь представить, что здесь под земляным холмиком лежит моя Ника. И не могла представить. На дерне, которым была обложена могила, росли крохотные красные цветы на тоненьких, словно измазанных клеем ножках. Лесные гвоздики, так кажется, зовутся эти цветы. И мне мучительно до боли захотелось вспомнить, как мы называли их в детстве. Почему-то казалось, если вспомню детское название, произойдет что-то очень важное. Но слово ускользало, не хотело являться. Солнце уже садилось. Деревья на кладбище, раньше неслышные, зашелестели, забормотали листвой. И оставаться здесь стало жутко. Уходя, еще раз оглянулась на Никин теперешний дом. Гвоздики сомкнули лепестки, и маленькие, совсем крошечные бутончики стали похожи на разбрызганные по траве капли крови. Часики! Вдруг слово само явилось из детства, из той поры, когда ты точно знаешь, что ты сам и твои близкие вечны, бессмертны. Именно так мы называли лесную гвоздику. С облегчением, даже некоторой радостью, неуместной здесь, в этом городе мертвых, повторяла я спасительное слово из милосердного детства. Это первые цветы, удивившие меня когда-то своей способностью раскрываться с восходом солнца и на ночь снова смыкать лепестки, захлопываться. Чутко реагируют они на смену дня и ночи, отмеряют время, потому и зовутся часики. День, ночь, тик-так, тик-так, жизнь, смерть. Не знаю, короткая у них жизнь или длинная, но даже если часики многолетние растения, все равно им суждено умереть. Но там, где они увядают и ложатся в землю, из их корней перегноя тянутся вверх молодые ростки, и наступает день, когда другие, новые цветы раскрывают свои бутоны и снова начинают отсчет времени. Тик-так, тик-так, день, ночь, жизнь, смерть. Увижу в толпе фигуру с узкими детскими плечами и знакомой походкой. Сердце замрет. Иду за женщиной следом, теша себя иллюзией, что это Ника, и мысленно умоляю ее не оборачиваться, не разрушать иллюзию. Невидимый комар зудит назойливо над ухом в ночной тиши и замрет. По кинжальному мелкому уколу в руку обнаружу, он здесь. И вдруг вспомню Нику и милостиво разрешу комару жить. Кто-то из знакомых скажет, что отдыхал прошлым летом в Арне на Золотых Песках. Встает перед глазами Ника. Пишу письмо и вдруг замечаю, что буква «А» получилась печатной, с перекладинкой, хвостиком. Так писала только Ника. Делю на дольки апельсин, чтобы угостить им случайных попутчиков в электричке. Снова Ника, всюду Ника. Разве тебя нет? Женщина, бабочка. Тссс. Я слышу шелест крыльев. Вы слушали рассказ Раисы Мустанин «Пеперуда», читала артистка Наталья Костицына. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Сергей Носов.